Я могу понять, как недовольны. Да. Алло. Алло. Здравствуйте. Говорите. Мне нужно поговорить с Дмитрием Анатольевичем. А кто вы? А меня зовут Валенко Ксения Андреевна, ведется запись «Клитэкспресс-финанс». Пригласите не хочет с вами разговаривать. Но от его желания ничего не зависит абсолютно. Ну, смотрите, он не хочет и не разговаривает. Вы с кем ему приходитесь? О, это вас не касается. Вы его защитница? Да. Жена? Защитница. Да. Так передайте же ему то, что срок добровольного регулирования ограничен. Сколько платите за эту услугу? Принудительного взыскания под... Ознакомьтесь также с 45-й статьей Семейного кодекса. А при чем тут Семейный кодекс? Я ему не родственница. Солидарной ответственности. Не родственница? Он стороннего человека нанял для защиты? Обязательно, так получается? Конечно. Да. Откуда у него средства? Да. На оплату сторонних людей? На оплату сторонних людей? Хорошо сказано. Смешно. Так вы не ответили? Так естественно. Сколько он вам платит? О, это не ваше дело совершенно. Как к вам обращаться? Можно? Моя госпожа может ко мне обращаться. Очень смешно, но я говорила об имени обществу, а не о мечтах. Причем тут вы спросили, как можно обращаться? Я вам ответила, как можно обращаться. Если вас не устраивает, не обращайтесь, можете быть свободны. Значит так. Значит как? Было направлено также уведомление директриса о том, что планируется личная встреча. Если в ближайшее время он не перезвонит нам, рекомендации будут направлены повторно. Вы запойная, что ли, очередная? Вот эти вот ваши посещения РВО. Никому не интересно. Так что, пожалуйста, готовьтесь к встрече. После 5 вечера нужно будет не находиться дома Дмитрию Анатольевичу. Потому что марамойка посмотрим, какая-то. Как позвонила, тогда вы будете его защищать. Позвонила, я об этом сказала. А за такую грубость я не поленюсь пойти в правоохранительные органы, потому что я крайне оскорблена. Правоохранительные органы, это чем тебе крошка помогут? Штрафу. До свидания. Дурочка, чем тебе правоохранительные... Алло. Да-да. Здравствуйте. Говорите. Скажите, правильно дозвонилась? Последние цифры 3383, верно? Елена верно. Александровна, с вами разговариваю. Да. Звонок вам поступил от Восточного экспресс-банка, отдел досудебного взыскания. Меня зовут Виктория Дмитриевна. А я вам звоню по поводу вашей должности по кредитной карте. Скажите, что у вас случилось, почему плату? Не хочу платить. Недостаточно причина. Тем более не является так плата. Ну, что у вас случилось? Вы работаете? Не понимаю. Елена Александровна, вы работаете? Да. А что вам мешает тогда вносить своевременную оплату? Отсутствие желания. Что значит, что... Да, причина, чтобы не платить по кредитному договору? Я вас по не понимаю. На себя? Еще раз заново все скажите. Алло. Алло. Хорошо меня слышите? Нет проблем со связью, Елена Александровна? Вот сейчас слышу. Что значит, вы не хотите платить? Как это понимать? Что это еще может значить, кроме того, что значит? А по какой причине вы отказываетесь от исполнения своих обязательств по кредитному договору? Я сказала причину. Не хочу и не плачу. Это не является причиной. Что значит не хотите? Если вас не устраивает эта причина, это ваша проблема. То есть вы работаете, доход имеете, правильно? Ага. И тем не менее, оплату не производите. Да-да. Я вас поняла. В общем, на данный момент банком выставил требование погасить задолженность в течение 2 дней. То есть сегодня, либо завтра крайний срок для оплаты. Сумма к оплате у вас 50 тысяч рублей. От вас оплата поступит? Нет. В таком случае, вы же понимаете, что на просрочке находится довольно длительное время, тем более без уважительной причины. То есть в таком случае банк передаст документы в ваше ближайшее время в суд. Ну, это означает, что вам придется оплатить судебные издержки как минимум 2000 рублей в счет государственной пошлины. А в дальнейшем, так как банк намерен всю сумму целиком взыскать, то есть полная, это сумма для полного закрытия вашего кредита 50 тысяч рублей. То есть если после получения судебного приказа вы также не оплачиваете, банк уже будет ходатайствовать о возбуждении исполнительного производства Не будет. То есть это означает, что ваше имущество надо... Почему вы так считаете? Потому что я его отменю. Но если вы его отмените, в таком случае банк... Я же сказала, что банк будет ходатайствовать о возбуждении исполнительного производства. Да как же исполнительное производство без суда? Надо с иском сходить сначала. Банк уже обратится в исковом порядке, то есть... Вот, я этого и добиваюсь. В таком случае. А зачем вам это нужно? А это вас не касается. Вы что, хотите лишиться своего имущества на сумму 50 тысяч рублей, потому что банк намерен взыскать? Что, у вас нет имущества на сумму 50 тысяч рублей? Вы мозгов лишились, видимо, эти в детстве, раз такую чушь говорите. Что значит чушь? Что значит? Вы как именно понимаете, кого будете спрашивать? Вас... Что значит? Я, видимо, еще много слов скажу, значение которых вы не в курсе. Но вы сами не можете аргументировать. Вы сами не можете... Что значит значение не в курсе? Я не понимаю просто, почему вы так считаете, что... Что значит значение не в курсе? Что я сказала смешного, Елена Александровна? Взрослая женщина, видите... Вы постоянно повторяете, что любое слово, любую фразу вы постоянно повторяете и спрашиваете, что это значит. Хорошо, Елена Александровна. То есть, если вы не готовы внести оплату... То... Говорите. Здравствуйте. Слушаю. Ольга Викторовна, с вами разговариваем. Представьтесь. Вам звонок поступает с компании ОКФ. Меня зовут Погода Римбазмина. Следствие записи разговора. Ольга Викторовна, это... Да. Ольга Викторовна, звонок поступает по поводу компании МКК «Макро», общество ограниченной ответственности. Вам выставлено требование на 19 число 7 тысяч рублей. Мы, смотрите, с вами вчера пытались разговаривать. Скажите, пожалуйста, что у вас с оплатой по задолженности? Почему не оплачиваете? Каждому сотруднику объяснять. Ну, не надо каждому. Вы один раз нормально объясните. Ну, все, я считаю, что я уже объяснила нормально. Нет, вы, к сожалению, ничего не объясняли, а с вами уже все однократно, а в итоге вы ни одной оплаты не вносите. Почему задерживаете выплаты? Причем тут оплаты и объяснения. Не надо, нет, Ольга говорит, не надо ничего объяснять, надо пойти ну просто закрыть свою задолженность. Я ничего не объясняю, перед как компанией. Вы и попросили меня. Вопрос вам, в течение 3 дней задолженность за вами будет закрыта? Вы 30 секунд назад сказали, не надо ничего объяснять, я ничего не объясняю. Мне объяснять ничего не надо, мне от вас нужна информация по поводу выплаты. Вот, я вам ничего не объясняю. Что у вас произошло, как произошло? Ольга Викторовна, что с оплатами у вас? Когда будет платеж? Вы же просили вам ничего не объяснять. Вы определитесь, вам объяснять или не объяснять? Я вам вопрос задала. В течение 3 дней задолженность с вами. До этого вы сказали, не надо ничего объяснять. Дамочка, вы придите в себя, определитесь, что вам нужно от этой жизни. Во-первых, не попейте дамочка, со мной нормально, пожалуйста, общайтесь, я вам не хамлю. Попейте водички, посмотрите в зеркало. Спасибо большое за пожелание и за вашу консультацию. Я как-нибудь разберусь. Да не разобрались же без моих советов. До сих пор же не разобрались. Вам вопрос еще раз. В течение 3 дней задолженность с вами будет погашена? Я это требование вашего кредитора. Выполняю вашу коленопреклонную просьбу вам ничего не объяснять. Какие у вас могут быть объяснения? Вы с июня месяца не можете закрыть вашу задолженность. Какие объяснения должны быть? Я вам сказала уже, никаких объяснений не будет в соответствии с вашим пожеланием. Это не мое пожелание. Вам вопрос от кредитора. Вы задолженность вашу оплачиваете в течение 3 дней или нет? Я вам все сказала. Вы как маньячка, одно и нет, то же. Нет, в общем, ничего абсолютно. Вы абсолютно мне ничего не сказали. Все, что нужно мне было, оплата я от вас все поступает в течение 3 дней. На вопрос, пожалуйста, ответьте. Оплата от вас поступает. Я отклоняю вашу просьбу. Отказывается оплата. А вы что, судья просьбу отклонять? Что только судья может просьбу отклонять? Ольга Викторовна, на вопрос, пожалуйста, ответьте. Причем тут судья вообще? Вы можете смеяться, улыбаться, я не знаю. Я могу это делать без вашего разрешения. Я вижу, что с вами, к сожалению, разговор бесполезен. Информацию вы очень с трудом воспринимаете. Я с трудом воспринимаю. Пытаетесь что-то там улыбаться, смеяться. Задолженность ваша актуальна. Возрастает она ежедневно по 330 статье Гражданского кодекса. можете улыбаться дальше. Ой, Задор, директриса какая, ничего себе. Оператор колл-центра целый мне разрешил улыбаться. С ума сойти, как я жила Ольга без Викторовна, этого разрешения? Ольга Викторовна, информацию уточните. Оплата от вас, еще раз конкретно спрашиваю, будет в течение 3 дней или нет? Для тех, кто туповат и не понял с первого раза. Во-первых, не хамите. Я выполняю вашу просьбу и ничего Ольга Викторовна, вам не объясняю. Значит, я с вами разговор заканчиваю, потому что он, к сожалению, ни к чему не приводит. Ну, конечно. Задолженность ваша вы актуальна. Ожидайте, пожалуйста, последующих звонков. От сожаления. Ожидайте, пожалуйста, последующих звонков, смс-оповещений, в том числе вот вам, возможно, будет назначена выездная группа по там, месту регистрации, либо по месту вашего проживания. Буду смотреть на дождь и ожидать звонков. Всего вам доброго, до свидания. Ожидайте, вешайте. Пожалуйста. Себя повесьте куда-нибудь. Да. У нас есть для вас важная информация. Пожалуйста, оставайтесь на линии. Здравствуйте. Говорите. Зовут Андрей Иванович Сергеевна, специалист компании «Эмбасинанс». Анна Алексеевна, это вы? Это мы. Что? Это мы. А звонок вам поступил по поводу ООО «НСК Метрокредит». Он для вас подготовил специальное предложение по списанию части долга. А в данный момент у вас получается 127 дней неоплат. А сумма долга составляет на сегодняшний день у вас 13 412 рублей. По специальному предложению вам надо оплатить 9 388 рублей 40 копеек. И тогда остаточная часть долга будет списана. Вам надо сегодня, 20 августа, внести этот платеж. Оплата поступит? Мне это совершенно не надо. Так утверждаете, вам это надо, вам надо. Мне это абсолютно не надо. В каком смысле вам это не надо? В самом прямом. Так вы Анна Алексеевна или не Анна Алексеевна, если вам не надо? Анне Алексеевне это надо, по-вашему? Анне Алексеевне это надо, по-вашему? То есть, если мне это не надо, значит, я не Анна Алексеевна, да? Вы утверждаете. Хорошо, зачем сейчас... ты добрали на себя обязательства? Так, змеёныш, хорош тут вертеться на сковородке. Вы вообще следите за потоком вот этим бессмысленным, который из вашего рта льется? Вы зачем на каком берете на себя обязательства? Вы на каком основании утверждаете, что мне это надо? Если вы бестолочь, не знаете вообще ничего. Ну, что если мне вы надо? Не хотите общаться, в чем что проблема? Надо? Ожидайте инспекцию на комиссию на арест да, имущества. Да, ожидайте и уже врачей. Работы, я к вам знает. Вызвала, они никак... Да. Здравствуйте, Марина Николаевна. Да, говорите. Меня зовут Оксана, отдел взыскания банка Тинькофф. По вашему договору имеется задолженность в размере 21 400 рублей. Что, простите? Заново и по закону. По вашему договору имеется задолженность в размере 21 400. Нет, не это заново и по закону. Все, что вы начали, заново и по закону. Все, что вы сказали. Меня зовут Оксана, отдел взыскания банка Тинькофф. Оксана, это по закону? Это по закону, по какому? Марина Николаевна. По какому закону Оксана требование достаточно? У вас имеется задолженность. По какому закону мой Оксана звонок, достаточно? Я вопрос задала. Вы в коме там? Запишите мою фамилию, меня зовут Осипова Оксана Сергеевна. Вы можете позвонить по номеру горячей линии, который указан почему на обратной стороне вашей карты. Почему по закону вначале не представились разговора? И продиктовать мою фамилию оператору. Он подтвердит, что я являюсь хватит сотрудником банка. Хватит трещать, я спросила, давайте почему в начале разговора. Давайте вы не будете меня сердить. А то сейчас огребете. Вот оно вам надо. Знаете, вы четко отвечаете Марина на вопросы, Николаевна, и я для этого просьба вернуться как за это не наношу вам моральных увечий. В противном случае я буду настановлена превратить диалог и зафиксировать прекращайте информацию диалог. В вашем кредитном деле. С тупицами у меня диалогов быть не может. случае обращения банка в суд запись разговора может быть использована... Приложите к экране на своей голове этот разговор. Мои разговоры лечат. В таком случае я с вами прощаюсь. Счастливого пути нахер. Направленное на взыскание долго будут продолжаться. Ожидайте. Вам всего доброго.